Ура, друзья, я Вадим, openyoga.com, бесплатные интернет-йога-курсы, платная подготовка на преподавателей йоги на русском и английском. Сегодня 2 декабря 2023 года, лекции у нас в Москве, возле метро Новослободская, лекции вживую, лекции бесплатные, лекции для того, чтобы можно было приходить и общаться с единомышленниками. С такой, как говорится, точки зрения они сделаны, чтобы у вас был такой экскьюз, извинение, куда это вы собрались в субботу идти, а я собрался на лекцию вживую с единомышленниками общаться, потому что интернетчина плохо сказывается на вашем, на тушке вашего тела, на вашей голове, на всем, и здесь перед началом нашей сегодняшней очередной лекции я хочу еще раз напомнить такие вот основные краеугольные камни, которые вот открытая йога нащупала за долгие десятилетия преподавания в современных условиях. Вот я вот сейчас с ужасом смотрю, что надвигаются праздники. Я с ужасом ожидаю Нового года и все там дальнейшие это, праздники. Это самый большой кошмар, который есть в современном мире. Выходные, отпуска, праздники. В общем-то, безделье, ничего не делание, когда тебя выбивают из какого-то там чудом нащупанного ритма. Все лампочки перегорают при включении и выключении. Компьютеры ломаются тоже, когда их выключаешь из розетки, потом включаешь, да? Все переходные процессы очень-очень тяжелые. У нас достаточно нашей позитивной кармы, точнее, у нас достаточно нашей праны, чтобы как-то оградиться от негативной кармы, но пока мы шевелимся, пока мы двигаемся, и самое главное, пока мы общаемся с единомышленниками. Только остановился, только перешел в состояние одиночества, собственных сил удержать негативную карму нет, и начинаются проблемы. Все проблемы от праздников, от выходных и так далее. Это не значит, что праздников не должно быть там и выходных. Они должны быть, но вы должны их определять, а не спускаться они сверху. Вообще лучший отдых – это смена деятельности, лучший праздник – это сдача экзамена, понимаете, после чего можно расслабиться. Вот. А как правило, как только человек уходит на праздники, выходные, отпуска или в академ он уходит на год, все, человек пропадает, знаете, как болото. Пока идешь, еще нормально, только остановился, засосало, и уже и не хочешь, и не можешь дальше идти. Я вот постоянно все вот с этими со старшими там, старший там учился в магистратуре, ушел в академ на год. Приходят через год, его спрашивают: ну что, как этот год? Какие достижения? Может, там втихаря просветлился, у тебя же столько времени было, столько сил на самостоятельную работу. А он мне в ответ: да ну что ты, что ты? Я там чуть не помер. А что так? Ну, это иллюзия большая, что дайте нам волю, дайте нам свободу, мы-то начнем что-то такое генерировать, творить, понимаете, креативить, я не побоюсь этого слова. На самом деле, как только дается свобода, наше сходство просыпается, нас в эту сонную одурь нас переводит и заживо разлагает. И это не отдельно взятый случай, это такой тренд, тенденция, наблюдаемый из поколения в поколение. Пока человек двигается, пока у него есть там 40-летний план обучения йоге, он из года в год учится, знаете, как такая ниточка Ариадны, он за нее держится, уж в сторону в болото не уйдет. Пока вокруг единомышленники, что вот можно в субботу прийти здесь пообщаться, они как бы в тебе, ну, как бы тебя помогают, потому что в совместной вот этой вот тусовке, совместной праны хватает, чтобы нейтрализовать вашу негативную карму. А вот когда вы поодиночке, уже нет. Особенно, когда вы остановились, когда вы решили там это самое, там помедитировать, уединиться. А вот тут вас, ваша эта дурная карма тут вас и настигла, понимаете? То есть тоже опасная бывает такая вот вещь. Это не значит, что нельзя быть в одиночестве, что нельзя делать ретритов. Не просто можно, а даже нужно. Но все это должно быть очень продумано, потому что у Патанджали как бы все кармические негативные проявления, знаете, пока вы занимаетесь одним видом деятельности, другой вид деятельности не может захватить ваше сознание. И это спасение. Но только как только вы предались, что называется, этому безделью праздному, чистое поле, моментально просыпаются тенденции негативной вашей кармы. А воно вам надо? Нет, не надо. Вот, поэтому еще раз я слезно призываю вас всех учиться, учиться и учиться. Постоянное самообучение – это не прихоть, не роскошь, а вопрос выживания. Как только человек сам себе предоставлен, все, скотство просыпается, учиться он не хочет, себя держать в узде он не хочет, единомышленников, чтобы его как-то тоже вдохновить, нет, он превращается в кисель, расползается, ему совсем тошно становится, все, как говорится, жизнь пропала. Вот, поэтому самая большая ценность – это сангха, это круг единомышленников, куда вы можете, что называется, прийти, погреться в этом праническом огне, который помогает вам. Если, ну, а самое, конечно, чудесное – это обучение, потому что я призываю еще раз вольных слушателей, идите изучать йогу углубленно, как это у нас называется, с возможностью стать преподавателем, только по той простой причине, что это иной раз для вас единственный шанс, то есть, знаете, в пессимизм не скатиться. Знаете, сейчас у народа очень такая вот вещь, бессмысленность существования. Понимаете, да, вот как только решаются какие-то первостепенные проблемы в виде там, куска хлеба насущего, там, крыши над головой там, и так далее, казалось бы, радоваться. Не, вылазят другие. А кто я, что я, зачем я живу, а мне что-то так, это какие-то лапы ломит и хвост отваливается, делать ничего не хочется, общаться не хочется, и мне все хуже и хуже, а вообще в чем смысл? Вот. А если нету единомышленников, это очень опасное болото, чрезвычайно опасное болото. Поэтому вот такие лекции мы проводим. Объяснить это невозможно. Да, вот, мне правильно подсказывают. Вы помните, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю должна открытая йога работать. Если вдруг вы видите, что какой-то есть праздник, выходной или еще чего-нибудь, и не запланировано какое-то мероприятие, вы в явочном порядке говорите, так, нельзя, чтобы люди в скотство ушли, так, давайте что-нибудь проводить. И соорганизовываете, и проводите. Договаривайтесь, где есть место, где здесь есть время. Помните, крайне необходимо живое общение. Не интернетщина. Потому что интернет, да, чуть-чуть помогает, когда ты смотришь кого-то, где там кто-то веселится, вот народ смотрит наши лекции, тоже веселится. Вот, чуть-чуть как-то это передается, но совсем чуть-чуть. Вот, это надо вживую общаться, вы понимаете? Пока вживую вы не начнете с единомышленниками общаться, ничего не будет. У нас есть физическое тело, не перепрыгнуть этот барьер. Иначе зачем вам рождаться в физическом плане, как говорили бы в древности? Были бы в тонких планах, там летали бы как привидения где-нибудь. У нас же сколько всяких этих контактеров, эзотерщиков, там всякие астральные путешествия. Все с таким придыханием говорят, с таким придыханием. Да не дай бог вам остаться в этих астральных путешествиях, понимаете? Самая большая ценность – это ваша тушка человеческая. Самое ценное состояние вашего сознания – это когда вы в твердой памяти, в здравом уме и в равновесии. Не в экзальтированном состоянии, когда вы «ох-ох-ох, ох-ох-ох, меня торкнуло». Не, это скорее большая майя, больше вы уходите, значит, от реальности. А как поддерживать реальность? А вот глядя на себе подобных единомышленников, они как зеркало вас отражают. Сразу видно, где у вас косяки, где у вас уже это самое, чего-то идет. Вот, поэтому сейчас там какой-то на новогодние праздники составили. Где? На Open Yoga класс я отсылаю, да, там у нас. Со 2 января. А 1 января что они будут делать? Ах, спать они будут. А 31 что они будут? Нажрутся, понимаешь, этой мордой в оливье, да, потом в себя приходить. Я уж про другие там статистики ужасные не говорю, но как количество людей просто тупо умирающих после праздников. Тот нажрался, откачать не смогли, тот еще чудить стал. Ну, понимаете, это праздники, это еще тот кошмар. Об этом так мило молчат, мило все улыбаются, потому что, ну, капиталистам выгодно что-то там продавать, политикам выгодно, чтобы лишних вопросов не задавали. Всем выгодно, только народ дохнет. И так уж здесь, понимаете, это самое, в бывшем СССР никого не осталось, понимаете, да. Так еще вот это праздники. перемножить. Ну, обязательно же нажрутся в усмерть, нажрутся-то, вы понимаете. Какой праздник у нас? Залить глаза, да? А кто вам мешает 1 числа? А что, кто вам мешает ретрит с ночи с 31 на 1 провести? Он в Пэлас в вашем распоряжении. Это для вас праздник, а кого-то тошнит от этих всех этих поздравлений новогодних, понимаете? Мы почему-то думаем, что это вот прям праздник. Какой праздник? Вы на год стали старее, а жизнь ваша не улучшилась, скорее ухудшилась. Перспектив никаких. Еще один год из так немногочисленной вашей жизни. Чего тут радоваться? Тут трагедии надо, понимаете? Это траур объявлять, понимаете? Праздник они решили. Сделайте ретрит 31-1 и 1 что-нибудь проведите. Вон, ночной ретрит, все, порывались все ночной ретрит провести. Вот вам будет ретрит. Мантра-йога. Махамритюнджая мантра, чтобы не сдохнуть раньше времени. Но она на это и рассчитана была, понимаете, на праздники. Вот. Так, значит, вот такое мое немножко, как это сказать, эмоциональное послание, но жизнь куда как более за живое берет. Поэтому мои слова еще что? Значит, на чем мы остановились, кто нам напомнит? Память у кого-нибудь еще это осталась? Ну, давайте, друзья, выходим на это место, мы собрались, у нас такой психический реактор. Я вам обещаю, на мое место садитесь, сразу в гуру превращаетесь. Ой, место такое волшебное. Даже если мысли у вас нет, они появляются мгновенно. Кто хочет просветлиться? Батька хочет просветлиться. Да, он нам напомнит, что мы обсуждали на прошлой лекции. Или просто вас это, поразвлекает. Всем привет, меня зовут Алекс Вира, я преподаватель Международного открытого йога-университета. Напомните, пожалуйста, что было на прошлой лекции. Тебя вызвали, напоминаю. А я... Кто напомнит, кто спасет положение? Всем привет, меня зовут Иван Аруна, я студент группы Аруна, неожиданно. Значит, на прошлой лекции затрагивались, ну, чем она закончилась, я начну с конца. Закончилась прошлая лекция, ну, вот это наше обсуждение, тем, что мы пытались найти доказательства, прямое или доказательство существования высшего я, некого в каком-то или виде, или его отсутствие, да. Вот, но к этому подходили плавно, да, значит, я, вот мне что запомнилось, это коротенько, вот, бывает вот, по ощущениям, да, какой-нибудь фильм посмотришь, там сюжет не помнишь, чтобы рассказать, а вот что-то такое осталось, вот я вот с этого начну, потом что-нибудь придет дальше в голову. А, значит, мне запомнилось очень, что, значит, был момент в рассуждениях, с которого потом так как-то почему-то ушли, но здесь много мнений и эмоциональности достаточно. Мне это запомнилось, кстати, тоже потому, что я сейчас ехал и переслушивал. Ну, надо же выручать, вот, да, все, коврик, чтобы не пустой был. Это я батьку подставил. Вот. Ну, ничего страшного, да. Значит, там был такой момент, когда мы подошли в рассуждениях к такому моменту, что, оказывается, вроде бы с одной стороны есть что-то такое в нашей жизни, что все время меняется, вот хочешь, не хочешь, оно меняется, и вот не зацепишься ты за него, а вот это как, а было, а потом что будет, да, и все понимают, что это все изменчиво. А с другой стороны, у каждого было ощущение, что ну вот я же есть, я же могу вот это все как-то вот видеть, думать об этом, то есть, и что это не меняется, что-то постоянное. Ну, поскольку здесь... В формате этих лекций как-то у нас сложилось так, что мы пытаемся не, ну, по минимуму использовать слово йога, какие-то вот эти учения, которые есть, да, чтобы не смущать своей, кого-то, своей, да. Головой, да. То вот как раз я вот и обратил внимание вот на этот момент, что вот давайте, может быть, объединим вот то, что я вспомнил, что чем закончилась вот эта вот попытка доказательства наличия или отсутствия высшего я. И вот этот момент, что есть что-то такое, что все время меняется, и мы тут, как люди разумные, имеем право предположить, пойти в своих умозаключениях таким путем, что, наверное, можно предположить, что существует в этом мире что-то такое абсолютно меняющееся, такой, ну, такой край такой, грань такую, да, такую возьмем. А с другой стороны, у нас есть что-то такое, что вот, ну, неизменно хоть ты тресни, да, вот, и оно все время. И вот получается, что мы находимся на каком-то пересечении, сочетании вот этих всех вещей. Ну вот я сейчас остановлюсь, Я только прибежал, опоздал, да, простите. Отлично, вот. И еще один маленький момент, который мне запомнился очень. Там так это все интересно шло, про смерть, про рождение. У меня просто возникло такое в какой-то момент, вот я слушал, а смерть, ее надо еще заслужить. То есть это может быть, это очень праздником может быть. Друзья, вот. Я вот буквально сюда шел к вам и думал, вот представьте себе мира. Давайте я и... Да, представьте себе мира, где нет смерти. Вот тебе плохо, и все, это будут вечные мучения. Так, ну мы чуть-чуть в сторонку отошли, поразмышлять, батька. А я вспомнил мысль предыдущей лекции. По вопросу, по-моему, такое обсуждение было, что такое хорошо, что такое плохо. И по поводу законов. И мысль такая прозвучала, резюме такое, что... Законы, они не всегда гуманны, а гуманность не всегда законна. Вот. Это из этой серии какой-то такой вот неоднозначности бытия. Вот. А вопрос какой был-то? А вопрос, задайте какой-нибудь. Есть ли высшее я или нет высшего я? Или иллюзия одна? Слушайте, ну давайте порассуждаем. Да. Давайте вот так вот порассуждаем. Тезис, допустим, высшее я есть, так? И давайте, почему оно есть? Давайте-ка приведем доказательную базу. Да. Значит, я утверждаю, что высшее я есть, потому что я родился на этот свет. Здесь очень много вопросов, на которые невозможно ответить. И мне кажется, что как раз-таки... Тем фактом, что кто-то это все придумал, что-то мы все тут делаем, для чего-то мы тут собрались, а однозначности нету, никто не рассказывает, как надо, все рассказывают, как надо, но получается, как не надо, и все равно все не нравится, и все равно ответа единого всегда нет. Поэтому можно сказать, что есть такая субстанция, которая... Просто она не то что невозмутима, ей все время что-то не нравится, так? Или, скажем, она не удовлетворена, так? Но мы добраться до этого не можем. А если мы до этого добраться не можем, значит, это что-то высшее. И можно сказать, что это высшее я. А теперь вот тут же контраргументы приведи, что высшего я нет. Высшего я нет, потому что его нельзя пощупать, потрогать, оно себя не показывает, никак не проявляется, и ну, в общем-то, я и все сказал, если коротко. Опять же, кто-то что-то вокруг придумал, явно не я, значит, меня нет. Не, ну, мои родители помогли мне, вот, как бы, все то, что я вижу вокруг, это сделали люди определенные. Я нет. Есть биология, которая там, эволюция, туда-сюда, они все сделали за меня. Но мы сейчас шутим, ну давайте-ка более так конкретно, может, порассуждаем. У кого есть тезис за или против наличия высшего я? Есть оно или нет? Прошу, давай. Во сне, когда мы спим, это я или не я? У меня есть высшее я, там 5 причин, почему у меня нет. Ну... Так, Иван Аруна, студент. Я бы хотел все-таки, ну, не совсем вот как вот, ну, начался диалог, да, какой-то у нас вот, обсуждение, или есть, или нет, попробовать об этом вот поразмышлять. И мне пришло в голову такой способ. Вот мы здесь все сидим. Вот давайте попробуем понять, почему вот каждый сюда, зачем-то вот сюда пришел, да? Смотрите, там, с точки зрения высшего я, которого, очевидно же, нет, потому что это такое? То есть здесь нас, вот смотрите, ну, ничем вкусным не кормят, да, то есть там едва ли можно назвать это место и вот это вот все, ну, вот все вот расположение тут нас относительно друг друга, тем, что нельзя заменить, например, какими-то другими там эстетически приятными или физически полезными вещами, да, то есть, ну, про что тут тепло, ну, где-то и теплее, там, тут как бы красиво, где-то и красивее, не кормят, да, там это запахи, там где-то можно и получше найти, ну, я к тому, что есть что-то такое, знаете, да, что у нас, тем не менее, на подобные ну, какие-то мероприятия, времяпровождение, что-то нас, ну, наверное, мотивирует, да? То есть, и вот если начать отсюда отталкиваться, мы, мне кажется, могли бы начать двигаться вот в направлении выяснения вопроса, что же этим движет, все-таки этим движет, все-таки какое-то чрезвычайно сложное, пока нам непонятное сочетание вот этих вот физических вещей, которые мы просто, допустим, ну, не понимаем, что вот именно такое, вот температура воздуха, именно такое вот наличие вот Алексея тут рядом со мной, там, и возможность его видеть, там, еще кого-то, нас привлекает? Или все-таки есть что-то высшее, чему, что мы не понимаем, но оно должно быть, как Алексей сказал, да, ну, явно оно должно быть, вот, в своих доказательствах того, что оно существует, оно было по такой форме сделано, доказательство, что, ну, очевидно, что должно быть что-то, да? Нам понятно, что оно должно быть. Иначе бы этого... Ну, ты делаешь, что не очевидно. Не, ну, Алексею было очевидно, вот, потому что он доказывал эту, как бы... А потом было не очевидно. А потом не очевидно. Нет, ну, мы между этими гранями сейчас и двигаемся. Я вот предлагаю начать двигаться. А вот, а что каждого из нас вот сюда, например, привело? Потому что мне кажется, что вот как раз если мы начнем все-таки... Вот, ну, я специально отвожу от... вот этих вот очевидных вещей, которые доказывают очевидность вот, несуществования высшего «я», вот эти вот наши возможности физически это воспринять, да, как это или рационально воспринять, там можно назвать. Вот, и попробовать отсюда оттолкнуться все-таки там в сторону высшего какого-то, который мы не можем. И если мы где-то придем в своих рассуждениях к тому, что, ну, вот, понятно, все было бредом, как бы понятно, что здесь просто вкусно, сладко, ну, как-то какое-то сочетание очень строгое. Ну вот я к тому, что вот наше здесь присутствие и вот то, что мы, с чем мы здесь занимаемся, какую деятельность мы здесь ведем, она может, вот размышления о ней, о причинах ее, да, почему вот нам это, ну, я, например, могу сказать, что я здесь потому, что следующая будет практика очень классная, а я купил абонемент, и пропадут деньги, да, поэтому пришел. Вот это интересный нейромаркетинг, да, как заманить в зал народец. А может быть, я здесь чувствую то, о чем вот Вадим Валерьевич говорил в конце прошлого, в начале. Бесплатная лекция, переходящая в занятия, маркетинг, друзья. Вот, может быть, здесь у нас такая, да, это Макдональдс духовный уже давно. А может быть, все-таки я чувствую... вот что-то такое, вот опять же то же самое высшее, что меня вот как-то куда-то вот, вот это стремление к чему-то, вот побыть с людьми, причем которые там, мне интересно поговорить, мне интересно послушать, я чем-то я таким наполняюсь, чего в общем-то как бы и нет получается, я не могу это объяснить. И вот с этой точки зрения двинуться, я предлагаю, вот, вот ну, может каждый выйдет и скажет, что вот он здесь забыл вообще, что ему здесь как вот, нормально. Вот для примера, для шутки я сказал, я тут просто вот жду там. Хорошо, понятно, спасибо, да, интересное размышление, да, что сразу давайте мы, да, папа, держите, друзья, тяжело, тяжело, смотрите, да, то есть с одной стороны, как бы, ну, если есть высшее я, то оно ж как-то с нами связано. Оно же не может быть так, что высшее само по себе, вы сами по себе. Вот, а мы, к чему мы привыкли? Ну, тушка у наша есть, да, у нас есть какие-то желания. Нас к чему-то тянет. Ну, ведь это тоже ведь как-то связано с нашим высшим я. Не может же быть такое, что вот есть тушка, есть желание, они живут своей одной жизнью обособленной, а высшее я живет другой жизнью, совершенно обособленной, и они не связаны. Нет, они все-таки как-то друг с другом все-таки соединены. И вот, как говорится, оратор предыдущий предложил нам, а давайте распутывать этот клубок от того, что дано, и есть к тому, что, в общем-то, неясно и которое теряется вверху. То есть вот это вот один из таких, с такой подход. Замечательно! Кто-нибудь еще хочет продолжить? Да, прошу. Добрый день, меня зовут Екатерина, я студент Международного открытого йога-университета. Я вот тоже размышляла практически целую неделю. И у меня вот какое вот выходит понимание, что когда... мы рождаемся, то все наше внимание, мне вот очень понравилось, что есть что-то постоянное, да, и есть, что все изменяется. И вот когда мы рождаемся, все наше внимание захвачено миром. То есть мы, ну, как бы во внешнем. А потом, и человек может так и прожить, в принципе, всю жизнь, не познав это высшее я, и это, в принципе, нормально. Но когда мы начинаем заниматься практиками или жизнь оставив какие-то такие ситуации, сложные или какие-то стрессовые, или же мы встречаем там учителя или еще что-то, и он учит нас, чтобы мы как бы это внимание повернули, ну, вовнутрь. И когда мы поворачиваем его вовнутрь, то, соответственно, здесь мы уже немножко соприкасаемся со своим высшим «я». Но это чисто мое понимание. Я ни в коем говорю, что это так есть на самом деле. Это то, с чем столкнулась я. Потому что когда я была вот в таком невежественном, я в автоматичном состоянии, я была полностью захвачена внешним миром. И когда я соприкоснулась с практиками, мое внимание стало поворачиваться вовнутрь. И внутри я как бы стала находить про то, что вот Олег сказал, наблюдателя, да, вот этот наблюдатель, он выкристаллизовывается, он не сразу появляется. То есть сначала ты, допустим, что-то делаешь, ты вовлечен в это просто твое тело делает, но потом, когда начинает выкристаллизовываться наблюдатель, то ты видишь что-то. Вот я сейчас сижу, говорю, да, и я вижу, как я это делаю. Есть какая-то часть меня, она отдельно. Да. И вот... Вот я думаю, что я не знаю, что там дальше, конечно, как этот, я читала только об этом, о том, что этот наблюдатель, ты можешь просто, этот наблюдатель, он постоянен, он не изменяется, но то есть он видит твое тело полностью, ну и мысли, и чувства, и там все остальное. Спасибо. А можно, а еще один момент, а момент еще хотела вот сказать по поводу... вот жизни всей, да, если здесь включить по поводу высшего «я», если здесь включить вот эту компонента смерти, то здесь уже становится понятным. Если человек рождается, и он ест, пьет, ну зачем он пришел на эту землю, если ему все равно умирать? Ну смысл в чем? В чем смысл бытия, как говорится? Ну ест он, пьет, ну растет, но он все равно умрет. И причем неважно, он может умереть в 10 лет, в 15, в 20, в 25. Никто не властен над смертью, никто этого не знает. И вот здесь уже ты начинаешь понимать, а просто я с этим столкнулась, да, что там моя сестра в раннем возрасте родила ребенка и просто ее сбила машина. И у меня был такой шок, я такой думаю, а зачем все это, мы обижаемся, мы злимся. Если вот она стояла на остановке, ее просто сбила машина. И у меня был шок, я не понимала вообще, для чего тогда мы здесь живем. И после этого начались вопросы. И понятно, что мы не просто здесь... Ну, как бы мы не просто, потому что мы здесь живем, здесь что-то есть, к чему мы должны, наверное, прийти. Хорошо, замечательно. То есть вот такие отрицательные стороны жизни, они не позволяют нам просто так быть, да? То есть требуется какое-то осмысление. Кто еще поразмышляет, прошу вас, у кого есть мысли? Ну, давайте, Гирей. Так, ну, вот мы обсуждаем вопрос о высшем «я», и чтобы нам что-то обсуждать, нам надо как-то это наделить тем, как оно проявляется в нашей жизни. И вот предыдущий лектор подметил, что одно из проявлений высшего «я» — это наблюдение, так? Ну, или мы можем сказать так. Я бы предложил, давайте-ка еще перечисляем, какие из проявлений. Мы же йоговские термины не используем, да, особо? Ну, если используете, то их расшифровывать придется, это долго. Ну да, да, я помню. Сложно, конечно, иногда, как это... Да, сложно вам! Инструкторам йоги, да, говорить на человеческом языке. Есть такой момент, я бы даже сказал, у меня история была на этой неделе. Мой товарищ, который сидит здесь в этом зале, он мне задал вопрос один. Есть ли такое слово, которое отвечает, которое может быть и существительным, и прилагательным, и глагол? В разных конфигурациях добавляя, может быть, там предлоги разные, так, окончания. Понятное дело, в мою голову сразу полезли матерные слова, и я таки нашел ответ. Но если глубоко вкопнуться, то, наверное, таки вот слово «воля». Воля, оно при разных комбинациях может быть существительным, прилагательным и глаголом. Вот. Наверное, так, Алексей. Пойдет тебе? Yeah. Хорошо, подумай. Так. И вот, наверное, я бы сказал, что высшего «я» одно из проявлений – это такое какое-то бунтарство на ровном месте или вот как проявление свободы. Ну, мы часто говорим «свобода, свобода, свобода», но мы порой не понимаем уже, что это такое свобода. Понимаем, что свобода, но каждый его понимает по-своему. И свобода, в моем понимании, это такое вот бунтарство на ровном месте, несогласие. Вот все хорошо, но все равно найдется тот, кому будет не все хорошо. И, ну, наверное, так. У кого еще есть какие мысли? Давай. Алеша, преподаватель йоги. Ну, у меня вот такие мысли, что мы все тут живем, вот, и жизнь нам предполагает разные ситуации, ну, то есть как хорошие, так и не очень хорошие, негативные, вот, и вопрос заключается в том, как мы среагируем в этой ситуации, какой мы опыт извлечем из той или иной ситуации, которые с нами происходят. И таким образом мы учимся, в каких-то ситуациях мы можем делать ошибки, вот, извлекаем из этого уроки и в следующий раз, допустим, не делаем этих ошибок. Вот. И я так То есть можно сказать, что мы же все-таки, друзья, давайте-ка мы от темы немножко ушли, совсем так это весело в сторону, да? Можно ли сказать, что вот мы все тут про высшее я, что высшее я получает опыт? О, интересно, а вот как не сказать, что вот, понимаете, отгадал все буквы и не отгадал. Да, что вы получаете, с вами что-то происходит, а высшее я опыта не получает. Вот такое может быть? Прошу. Всем привет, меня зовут Артем Булгаков, я преподаватель открытой йоги, вся информация на openyogaclass.com, там бесплатный интернет-йога-курс и платная подготовка преподавателей. Так, высшее «я» получает опыт или не получает? Ну, что мы знаем из курса йоги? Знаем, что высшее «я» неделимо, неизменно. Не-не-не, не из курса высшей йоги, из жизни, из обычной. Что мы знаем из жизни, из обычной? О высшем «я»? Да, вот что ты знаешь из обычной жизни? Вообще ничего. Ну, оно хоть есть или его нет. Да бог его знает, смотря какая у кого обычная Хорошо, жизнь. Сейчас 5 причин, что оно есть, 5 причин, что его нет, назови. 5 причин, что нет. Не можем, недоступно органам чувств. Первая причина. Вторая причина. Недоступна никаким известным приборам. Это опосредованная какая-то часть. Еще 3 причины, да? Так. Ну, не обязательно прямо сейчас, хорошо, теперь в доказательство, что есть. Доказать то, чего нет. Давайте попробуем. Так есть или нет? Ты доказываешь, что есть. Давайте попробуем. Доказательства шаткие, пока идут в голову. Жизнь. Жизнь и... Любая жизнь, проявление любой жизни, ну, я могу сказать только за себя. Это вот для меня самое огромное чудо, самая огромная вот неизвестность. Есть некое количество химического вещества, которое преобразуется и появляется жизнь. Каким образом? Я себе задаю вопрос. вот эти молекулы, которыми мы называем жиры, белки, углеводы, там, минеральные вещества, образуются в некую устроенную структуру, которая может размножаться, кушать, выделять. То есть это научное определение живого организма. Три момента, да? Ученые говорят, что это вот такая наглая молекула, которая вот так вокруг себя все организовывает. Но я не могу себе доказать, что некая молекула, как вирус, смогла организоваться вдруг так, что она стала живым организмом. Любым. Начиная там от самого простейшего и заканчивая... Хорошо, а еще какое-нибудь придумай доказательство. Ну, доказательство, связанное с авторитетным свидетельством. О, поподробнее. Есть древние источники, как религиозные, так связанные с, например, ну, хотя философией, да, в которых утверждается о наличии некого высшего существа и некой части, которая как раз и является организатором всего организма в целом, каждого живого существа. Может это быть доказательством? Отчасти может. Отлично, замечательно, поддержим, друзья. Друзья, да, прошу. Тут немножко такой анекдот получился, что те люди, которые появляются в открытой йоге, осознают, что у них и появилось открытое, ну, высшее я, так? То есть, да, да, оно открылось, да, дважды рожден. Получается, что мы же все с вами жили, получается, до открытой йоги, когда мы не знали, что она есть, в нас что-то было, и давайте вот простыми словами поразмышляем, как оно могло проявляться. Давайте, вот яркий пример, это детство, мне кажется, что в детстве, вспомните, как мы переоткрывали какие-то явления, как нам, как мы радовались там птичкам. Я все в детстве вспоминаю. В меня в восторг приводил шмель. Я вот не понимал, как... Вот он летает, так? Ладно, все летают, а вот у него даже крыльев не видно, а он летает просто. Вот здоровый такой, бляха. Я все думал, что он меня укусит. Сейчас же я, когда смотрю на шмеля, я вспоминаю себя и вспоминаю те состояния, которые происходили... В тот момент, в момент познания, переоткрытия, но я не перехожу в то состояние, потому что я уже знаю, что это шмель, что он летает. Ну да, он нарушает законы аэродинамики. Он сказал, что он нарушает законы аэродинамики. Не знаю, они там что-то это самое, не могут пока договориться по поводу шмеля. Ученые! Ученые! Английские! Английские ученые! А шмель летает и летает. Ладно, хорошо. Так, ну вот такая вот мысля. То есть выше, даже если мы не знаем, что оно есть, оно есть. И высшему, да, высшему я неважно, знаем мы о нем, не знаем, можем мы доказать или не можем, но мы пользуемся чем-то там, и оно работает. Вот. Хорошо, спасибо, поддержим. Поддержим. Так, еще у кого какие мысли по поводу я-то? А то мы тут, я напомню нашу предысторию размышлений. Мы тут долго с вами беседовали. Карма, то сё, пятое, десятое. А объект приложения кармы мы с вами не рассмотрели. Вот перешли к объекту рассмотрения кармы. Есть ли там это высшее я или нет оно? Пиво. Ага, прошу. Иван Аруна. Я бы все-таки хотел, вот я начал, предложил какой-то способ, да, пойти вот с этих крайностей, да, двигаться, начать с той крайности, которую мы точно ощущаем и понимаем. Поэтому я бы вот хочу, чтобы вот было доказательство того, что высшего я нет, потому что мы не можем его там почувствовать какими-то органами чувств. И до этого я вот предлагал подумать, о чем мы здесь все вообще, каждый почему приходит, для чего. Ну, я подразумевал, конечно, я хочу направить в какую-то сторону, естественно, да, что как, ну, нам это нравится, да, то есть мы получаем какое-то наслаждение от этого. Вот. И что, вот я еще хотел сказать, что мы, в принципе, стремимся получать наслаждение и избегать там страданий. Да, ну, простая вещь, она никакая не йоговская, тут всем, наверное, все понятно, да, мы так живем. А, и вот, и, как бы от обратного доказать, что то доказательство отсутствия высшего «я», оно неверно. А, смотрите, мы можем что-то чувствовать сегодня так, а завтра по-другому. И то есть одна и та же вещь, которую мы чувствуем вот этими самыми органами чувств, там, или даже приборами там можем, это тоже, кстати, спорный вопрос очень. Мы много чего раньше по приборам не могли, потом научились, может, мы сейчас не можем пока что. Это не является доказательством. А, то есть мы от чего-то наслаждаемся, а потом вдруг нет. То есть одно и то же действие какое-то, которое мы можем вот рациональными способами оценить, то есть оно может являться для нас наслаждением, а в другой там страданием. То есть можно вкусно покушать, а можно обожраться. Ну, извините за сленг, у нас тут надо принято. Юга обжираловка. Да, ну и во всем так, да. То есть либо это излишество какое-то, либо просто неуместное проявление. Там можно вообще прекрасный гаечный ключ так, там, какой-то иметь у себя в арсенале, там, но потом он там, не знаю, какой-нибудь там, ну, гаечный ключ, ладно, плохо, там, мне канцелярская скрепка нравится, можно классно сложить бумажки, прикрепить, а можно потом в своем сандалии их обнаружить там уже по факту, да, и тебе больно будет. Вот этого же не стало скрепка хорошей и плохой. И то же самое, все вещи, которые мы ощущаем вот как вот этими самыми органами чувств, они же не дают нам однозначного какого-то, что вот это вот правильно или хорошо, как, ну, какое-то удовольствие, а мы к нему стремимся. Вот. И я к тому, что вот мы сюда пришли получить какое-то другое удовольствие. И я вот хочу поэтому, во-первых, сказать, что то, что ну, нельзя однозначно отмести наличие высшего «я» доказательством таким способом, что вот мы его не можем, да, там, предъявить, там, почувствовать и все остальное. И поэтому давайте все-таки туда двинемся вот в следующий какой-то уровень, да, слой будем менять, да, то есть вот я говорю, что мы получаем удовольствие какое-то, да, избегаем страданий каким-то образом, и мы все время действуем каким-то способом, так вот что-то нас ведет туда, причем, ну, всем понятно, да, я думаю, это не является какой-то там спорным фактором, что есть, ну, что одни и те же вещи могут являться и страданием, и удовольствием в разных ситуациях, и поэтому должно быть что-то еще. Вот дальше двинуться нужно. Хорошо, спасибо большое, поддержим нашего оратора. Значит, помните, наша задача пробудить искру осознания, и поэтому контр какие-то аргументы, будоражащую мысль с моей стороны. А как быть насчет состояния такого сна без сновидений? Понимаете, да, вот, ну, мы все спали, крепко спал. Ни страданий, ни наслаждений, ни стремлений, ни нестремлений. Там кому-то тепло и интересно, а тут вот нет. Вот нет таких вот, как сказать, явных каких-то движущих сил, как притягивающее наслаждение и отталкивающее страдание. А как с этим быть состоянием? Или, может быть, в этот момент я исчезает? Вот пока есть желание, я есть, желаний нет, я нет. Может так? Или как? Ну, давайте поразмышляем. Давайте поразмышляем. Это серьезная такая вот тема-то. Вы помните себя в состоянии, знаете, что воля, что не воля, все равно. Это что значит? Ваше «я» исчезло, раз нет желаний. То есть, возможно ли желание без «я» и «я» без желания? Так, начнем со сна без сновидений. Один из подходов про удовольствие и неудовольствие, можно сказать, что как раз вот это вот такое гармоничное состояние, что и ни удовольствия, ни удовольствия нет. Ну, где-то середина. Поэтому сна и, то есть, никаких притяжений нет. Как вариант. Второй вариант. Если зайти с позиции физиологии, то что значит сон без сновидения? То есть нет памяти о том, что происходило. Я спал, а что было, я не помню. А может, ничего и не было. Поэтому... А может быть, не было, а может быть, сон, который не запомнился. Таких вариантов очень много. Ну, Хорошо. Два варианта. А какой был вопрос-то? Желание еще без... Нет. Второй вопрос. Я имею в виду второй вопрос. Нет, желание без... Исключение такая вещь, значит. Вот у вас есть ваше высшее я, да? И был один предложен способ до него добраться. У нас есть желание и отвращение, как это у Патанджали сказано. Знаете, как это, аффекты сознания, да, к чему-то мы стремимся, а от чего-то мы убегаем. А какое естественное, да, и оно как-то связано, безусловно, с нашим высшим я, иначе получается, что наша тушка вроде как с желаниями это одно, а наше я вообще не при делах само по себе и не отвечает за тушку. Ну тогда кармическая связь рвется, то есть тушка... Да, я можно и без я прожить, раз тушка самодостаточна, да? Вот, а тут вот вырисовалось еще такое странное состояние сна без сновидений. Ну или вообще состояние, когда вот как такое, ну не обморок, вот, ну все, вот отключился, да? И возникает следующий вопрос, а какое естественное состояние нашего я? Это состояние желания, или состояние отвращения, или такой тупой одури. Знаете, что воля, что не воля, все равно. Вот и не хорошо, не плохо, никак. Или такие, знаете, эти провалы, как провалы в памяти. Раз заснул, проснулся, прошло там 8 часов. Че, где ты был? Нигде. А время потратил. Не, телефона тоже нет там. Значит, а ты время потратил, да? На что ты при этом смотрел? На какие состояния? А ты такие. Не было никаких состояний. Время прошло, а состояний не было. Как это понимать? Значит, что твое. Как это соотносится с естественным ощущением? Да? Ну какое? Да, прошу, да. Поддержите товарища. Мне надо, знаете, это самое, на магнитофонную запись, так, знаете, аплодисменты, так, раз, нажимаешь, о, ес, да, от вас снега зимой, говорится, не выбросишь. Так, ну, наверное, слушайте, если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Не факт. Если есть состояние никакое, значит, оно надо для того, чтобы мы смогли сравнить, что есть какое-то. Вот. Ага. Да, чтобы понять, что такое белое, нам нужно черное, так? Чтобы мы могли что-то с чем-то сравнивать. И вот предыдущий лектор вопрос задавал, для чего мы здесь собрались, так? Вот, и что нас сюда привело, так, каждого из нас. И вот про себя скажу, что у меня, могу, конечно, сказать, что вот там страдания. Высочайшая духовность. Да, высочайшая духовность меня сюда привела. Я сюда прихожу по той простой причине, что у меня же был какой-то предыдущий опыт. Я с кем-то встречался, мы с какими-то людьми чем-то занимались, и по каким-то причинам я там не задержался. А здесь я, как и вы здесь собравшиеся, в данный момент мы вот находимся потому, что, назовем этот процесс самопознания, он, во-первых, не вредит, что уже хорошо. Не нам, у нас нету как-то, я вот помню... Как-то совсем мрачно получается, что ты пришел на лекцию, там не бьют. Да, из этой серии. Ну я утрирую, конечно. Я утрирую, так? Ну тебя не съели там еще туда-сюда. А про то, что здесь можно, как вот мы сейчас занимаемся, мы... обсуждаем каждый на своем понятийном там, восприятии, то, как он понимает. И вот на пересечении таких каких-то моментов, вот я бы сидел дома и вот как бы, и вот пребывал бы вот в восьмичасовой вот этой вот одури, так? Что есть, что не было, так? А тут вроде собрались, и вроде люди обыкновенные, я даже с ними в метро езжу иногда, вот. А тут вроде задаются какие-то вопросы, и так меня дёрг как-то, ага, и ты так раз такой и просыпаешься. Что касаемо сна, есть вещи, которые нас будят, пробуждают, и не обязательно во сне. Есть и наяву, которые нас будоражат. Это не только позывы там чисто физиологические, а вот есть позывы такого какого-то удовлетворения. Есть что-то, что нам не дает покоя, и в совместном каком-то обсуждении мы, может, даже не получим ответа, но попытку мы все же сделали. Так, вот. Хорошо. Так, давайте, дискуссию мне устройте. Девушки, дайте свое мнение, а то вы красивые сидите, конечно, прекрасно. Батьку стесняете. Ну вот, ты, Алексей, о чем сейчас ты говорил, вот я и хотел бы все-таки, то есть ты находишь в этом времяпровождении, в этом мероприятии какое-то удовольствие, то есть наслаждение, я правильно? Без вот последствий, я даже сказал. Не, почему? Еще избежание от страданий, вот да, это. И да. Ну, то есть без последствий, и голова не болит. Руки-ноги целые. Да, и вот я, собственно, с чего и начал вот этот заход. Так, с того, что вот все-таки мы получаем здесь какое-то наслаждение, и оно уже вот так вот, ну, мы так уже, получается, так довольно легко забыли, так отошли от вот этих вот наших там органов чувств, которые что-то не воспринимают, или там от приборов, которые не могут зафиксировать, чем тебе здесь лучше, чем, например, там вот здесь за дверью буквально выйди, там, в общем-то, приборы, скорее всего, покажут почти одно и то же, но некоторые приборы, наверное, заметить какие-то изменения. Вот я и, собственно, к этому и веду, что если начать копать вот, вот эту причинно-следственную связь, допустим, в той же плоскости вот кармы, да, вот мы здесь, вот все-таки здесь есть. А в чем оно заключается? То есть какова вот причина? То есть там... И нет, я сейчас не прошу тебя вот это обязательно доложить всем. Я просто к тому, что вот таким способом, если мы дальше будем вот все тоньше и тоньше, да, какие-то грани открывать и сопоставлять, то есть, и, возможно, в этом и есть наш путь вот тому, чтобы приблизиться к пониманию вообще наличия высшего я, или все-таки мы тогда точно его сможем, ну, отбросить, например. Ну, точно, но уже точно. Вот. Хорошо, да. Но мне показалось, что вы зря отринули... Можно поднести чуть, ага? Что вы зря отринули еще другую составляющую. Вот вы пришли, потому что вам здесь хорошо. Что, все поломалось? Что это самое, вам тепло, светло и хорошо? Вот, но вы почему-то опять же, вот батька совершенно хорошую умную мысль поднял, да? А может быть, здесь может быть никак? А вот там за пределами плохо. И вот на этом контрасте как бы кнут. В обычной жизни есть вопросы, на которые вы ответить не можете. Есть люди, которые вам не нравятся. Есть какие-то условия, которые вас не устраивают. Вас, может быть, и здесь-то не все тоже устраивает, но по сравнению с тем, что там, здесь просто, как говорится, веселье. Да, прошу. Вот предыдущие лекторы такую вот хорошую такую тему подняли, и что пришло вот понимание, что в любом случае мы родились, нам в любом случае жить эту жизнь. И как ее прожить, это уже как бы наш выбор, наша ответственность. И вот мы действительно, когда вот я родилась, мне действительно никто не дал инструкцию, как пользоваться этим телом, ну, как вообще, как реагировать, как взаимодействовать с этим миром. И вообще никто ничего не рассказал и не научил. И вот я жила-жила, как могла, то есть пользовалась, как умела, делала себе шишек, набивала, и вот встретилась со школой йоги и поняла, что здесь мне дают инструкцию. И если бы я это знала все 18 лет, поверьте, моя жизнь была намного лучше. Вообще гениальная мысль, мне очень нравится. А еще одну? Да, прошу. Еще одну. А вот еще по поводу того, что в защиту высшего я вот что хочу сказать. Да. Защиту высшего я. Движение в защиту высшего я. Да. Да, я в защиту. Я вот хочу сказать, вот что вот мы вот в теле находимся, да? Ага. И тело наше стареет. Да. А мы такие раз, а уже нам вон сколько лет. Ну, то есть, нам, да. Да, ну то есть мы видим, вот этот процесс происходит, а внутри как будто мы не, вот, как будто мы не стареем. Вот у меня даже тетя, она там, ей было сколько уже, 70, она мне говорит: Катя, я как будто мне 17, а тело, я уже, говорит, не могу им управлять, этим телом. То есть, значит, что-то есть... Ага, значит, что-то есть нестареющее. Да. Мне особенно понравилась инструкция по эксплуатации жизни. Понимаете, да, это вот хороший вообще такой бренд такой. Надо вот как-нибудь книжку, что ли, выпустить. Инструкция по эксплуатации. Но я боюсь, мы опоздали, потому что, собственно, слово «веды», похоже, попадает под инструкцию эксплуатации жизни. Да? То есть ты родился... А инструкцию забыли положить, вот как товарищу моему там, он китайский телефон купил, вот, там все на китайском, да, а инструкции по эксплуатации хотя бы на английском нет, да, и вот он, бедолага, методом проб и ошибок, там, значит, перебирая комбинации, что-то, вот очень так же и мы рождаемся, а если вы рождаетесь, как это говорят, в семьях йогов и йогинь, то есть в ведической этой культуре, да, то при рождении мама и папа не только вам еще дали рождение, а еще инструкцию положили, на, полистай вообще, вот там сказано, как ты сделан вообще, на какие кнопки нажимать, на какие лучше не нажимать. Хорошая идея, мне вообще нравится, да, и веды, инструкция по эксплуатации жизни, да, такой слоган даже. Вот, и вторая часть была насчет того, что... Да, друзья, все бренно, понимаете, это не успел оглянуться, вот еще раз, Новый год, да, это в детстве радость, понимаете, а сейчас-то смотришь, елы-палы, еще один год пролетел, а? Их и так немного, ладно бы еще ничего не менялось, так оно же все скрипит, все, оно же все хуже и хуже начинает, наглядно, да, так, кто еще продолжит, да? Всем привет, меня зовут Ксения Молодец, я преподаватель открытой йоги и докторант. Ну, я добавлю в тему того, что высшее я, мы же все умираем, и что-то переходит от одного тела к другому. Почему, да? Или тогда, если нет высшего я, то тогда что переходит? Или ничего не переходит? Тогда какая карма? О какой карме мы можем говорить только в пределах одной жизни, если ничего не переходит? Поэтому тут такой двоякий вопрос. Да? Если что-то есть, то мы можем говорить о жизнях в каком-то, ну, ключе следующих жизней. А если нет, то, в принципе, можно делать, да, за эту жизнь... Как бы, как там говорят, живи моментом, да, здесь и сейчас. Поэтому, ну, вот в этом доказательство, например, высшего я. Интересно. Так, друзья, смотрите, да, вот тут такое, как бы, в защиту, так сказать, общество защиты и поощрения высшего я. Да, давайте демонстрации в защиту будем, эти петиции в защиту, да. Вот, и вот такой аргумент. Со стороны логики получается так, что, грубо говоря, если нету вот этой череды рождения и смерти, перерождения и так далее, то с логической точки зрения очень тяжело объяснить устройство нашего мира, почему кто-то там страдает, кто-то наслаждается, у одного все хорошо, у другого плохо. Вот, а с привнесением вот этой вот концепции реинкарнации уже выстраивается какая-никакая непротиворечивая логическая картина того, что вот, ну, мы рождаемся, да, если мы себя хорошо там ведем, у нас хорошая карма, мы умираем, и в следующей жизни хорошо, а если мы плохо себя ведем, мы умираем, и в следующей жизни плохо, и это уже какая-то, хоть какая-то логическая картина, не, хотя бы отчасти непротиворечивая. Вот, и такое положение тоже, оно, кстати, общее для древнего знания, что высшее знание, действительно, знание о рождении, смерти, реинкарнации, высшем я, оно считается сверхлогичным знанием, то есть то, которое, ну, вообще, строго говоря, с помощью разума не познать, разум слишком узенький для этого, да, вот, но можно приблизиться через логику. То есть вот путь от глупости в логику, через логику в сверхлогику. Или другими словами, высшее не противоречит обыденному. Это вот очень хорошая лакмусовая бумажка. То есть, очень, к сожалению, европейцы на нее часто, ну, западные люди попадаются. Они там едут куда-нибудь в страны Востока, попадают в какое-то такое общество, ну, явно средневековое, что по организации социальной, что по ментальности, что по уровню воспитания там и развития. Что, опять что-то сломалось, да? Алекс поставил ограничение по времени. Ага. Вот, и, ну, вы продублировали, продублируйте же, ну, да, главное, чтобы продублировали. Вот, и получается такой разрыв, что дают какое-то якобы откровение, ведические знания, махатмы, там все у них это, но когда начинаешь логически разбирать, явные логические несостыковки. Ты, значит, приходишь к ним, говоришь, ребят, да в вашей секте тут вот что-то с логикой не дружит. Они говорят, что ты, сомневаться нельзя, это знание сверхлогичное, логика тут ни при чем, забудь. Надо себя заставить поверить, да? И вот это такое принципиальное отличие в подходе истинно-ведическом, что логика никогда не противоречит сверхлогике. Да, логика может не объяснять чего-то, да, всего в полной мере она не может вам объяснить, как все сделано. Но если вы с помощью логических каких-то заключений пришли к явному противоречию, то это очень хороший сигнал, что там не сверхлогика, а просто какая-то глупость какая-то сектантская. Еще раз, друзья, вот наши индийские братья и сестры предупреждали нас и предупреждают сейчас, об этом писал Вивекананда, об этом все до сих пор учителя Индии и других стран восточных предупреждают. Восток – это гигантская помойка, на которой вы можете найти жемчужины или алмазы знания. Понимаете? И наши индийские, в том числе братья и сестры, нас призывают – не берите мусор, берите алмазы. К сожалению, что мы сейчас видим? Сейчас мы видим, что сюда везется все. И мусор, и алмазы, и в такой упаковке то ли йога, то ли религия, то ли секта, то ли философское течение, то ли еще что-нибудь. Действительно, ковыряешься, ковыряешься, раз, бриллиант. Но тут же, прошу прощения, какие-то там эти самые отходы, понимаете, да? Вот, а западный человек, он в этом отношении немножко шокирован, вот, и он боится включать критический разум, он боится все ставить под сомнение. Вот, в результате иногда встречаешь интеллигентных людей с высшим образованием, которые блещут какими-то познаниями в ведах, в йоге, и тут же порят откровенную чушь. Только потому, что вот так вот им не повезло в одном контейнере. Знаете, как это из Китая контейнер со шмотками идет, из Индии нам контейнеры, значит, с этим, с духовными шмотками идут, да? Что-то ценное. И вот, и поэтому вот это размышление, ну вот о том, что, а давайте попытаемся как бы логически выстроить картину непротиворечивую. Почему один человек прожил мало и умер, там, и страдал, да, а другой, ну, при этом вел себя хорошо, да, а другой, там, нехорошо себя вел, вообще гад, ну, вот, понимаете, пользуется роскошью, пользуется там всем-всем-всем, да, и вот анализ этой ситуации, как бы такую непротиворечивую картину, ну, модель, если угодно, нарисовать, и тут однозначно ты приходишь, что у того хорошего человека, которому не везет, с одной стороны, явно хорошая карма, раз он в этой жизни делает хорошие дела, но, видать, что-то там он в предыдущих жизнях, возможно, по наволе изъявлял не того, чего надо, и последствия пришли. То есть человек поменялся, а эхо его догнало. Аналогичная ситуация с негодяями, которым везет, что, вероятно, у них достаточно была в прошлом хорошая карма, что в этой жизни они что-то хорошее получили, но сразу же видно, что они негодяи, что и они и в прошлом, видать, что-то не очень хорошее делали, и, как говорится, вряд ли что-то их ждет веселое в будущем. То есть вот такая логическая картинка. Хотя еще раз я хочу подчеркнуть, здесь вот строгости ради, это логическая картинка. А если мы уж говорим, ну это я в сторону отхожу уже, про знание вед и про знание йоги, считается, что логическая картинка, она должна не противоречить, и все, больше от нее не требуете. Поэтому как, ну вот такой здесь момент. Так, замечательно, еще у кого размышления? Прошу! Сюда, на это место волшебное. Кто сядет на это место, тот просветлится. Сколько времени? Что-то народ побежал, уже, наверное, занятие, да, скоро? Через 7 минут. Через 7 минут до просветления, да, прошу. Точнее, на просветление. Но также к тому, что я сказала... Есть авторитетные разные свидетельства, да, это, например, тибетская книга мертвых, это не ортодоксальное учение, скорее, по-моему, да, это не будет. Да, там и у индусов хватает, у всех хватает. Ну, в принципе, да. Где есть четкая инструкция, что переходит в момент смерти до момента жизни, да, какая вообще... Что там будет, как там тонкое тело себя проявляет, да, в какой момент это все вообще... Ну, то есть то, что там есть разное, то, что у нас есть не только грубое тело, да, но и тонкое, и тончайшее. Вот. И вообще, что переходит именно. Так что это вот в поддержку высшего я. Ага. Спасибо, да. Так, друзья, ну так как время нас поджимает, давайте я... Вот такое домашнее задание для всех присутствующих, а также тех, кто смотрит нас онлайн. Значит, друзья, помните, в компьютерщине только одна хорошая вещь, что вы знаете, что и где происходит вживую. Любая йога проходит вживую. Вот, значит, но тем не менее лучше уж так, чем просто вообще без какой-то связи, да? Вот, и домашнее задание следующее. А вот помедитируйте на таком аргументе в качестве того, что высшее я есть. Есть. Звучит аргумент следующим образом. Высшее я есть, потому что я хочу, чтобы оно было. Вот так вот звучит домашнее задание. И мы с вами через неделю, я надеюсь, продолжим, значит, обсуждать, спорить, не соглашаться, ну и размышлять всячески на эти, в общем-то, интереснейшие моменты. Так, я Вадим, openyoga.class.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей. Набор в группу углубленного изучения йоги с возможностью стать преподавателем Шакти-23. Еще все-таки мне сказали идет, хотя формально он должен, в общем-то, уже завершиться, но всегда хвосты неделю-другую тянутся. Если сделать героическое усилие, то можно попасть еще в Шакти-23. Если не сделать героическое усилие, то тогда в следующем году, в октябре где-то будет группа. Все, друзья, кнопочки нажимаем. А да, и сейчас практика ньяса-йоги, стоимость от 500 рублей тут же. Ура!